11. Бэйл. Когда он приходил в себя, у него не получалось поворачивать голову. Болела она хуже, чем с любого похмелья. Время от времени Бэйл разлеплял пересохшие губы и говорил: «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Не получая ответа, порой он замечал, как мимо него проходили медики, направляясь к соседней койке, где лежал парень в чем-то похожем на каркас для лечения травм головы. Иногда врачи на ходу посматривали на Бэйла, иногда нет. Случались и не только медики. Заглядывали люди со значками Пакса, хотя ни одного из них он не узнал, и еще другие. Бэйл был уверен, что эти другие не были парню друзьями. Они выглядели как те типы, чьи россказни Бэйл любил разносить в пух и прах. Конторские крысы с бегающими глазами, не привыкшие к уличной жизни. Но эти крысы выглядели довольными. Может, это юристы, подумал Бэйл. Он ни разу в жизни не видел недовольного юриста. Бэйл уснул, почти проснулся, снова уснул, проснулся. Он знал, что состояние у него не из лучших. Бэйл прокрутил в памяти все произошедшее. Он должен был умереть. Каждый раз, закрывая глаза, он видел ребро той руки, приближавшейся к его переносице, точно в конце тренировочной симуляции, перед тем, как она сообщает: «Неверный выбор, вы погибли, начать заново». Может, он прошел через после жизнь? Возможно, так и ощущается возвращение с той стороны. Может быть, прошли десятилетия? Нет. Никто бы не стал голосовать за возвращение Паксера. По крайней мере, с такой историей, как у Бэйла. Он задремал, опять проснулся, снова задремал. В конце концов, разговор завязал парень с клеткой на голове. Осторожно перекатившись на правый бок, чтобы оказаться лицом к соседней койке, Бэйл внимательно рассматривал странную конструкцию. Он никогда ничего подобного не видел. «Травма шеи или спины», — предположил он. Парень не двигался. Возможно, он был трупом, хотя для трупа у него было многовато гостей. «Эй», — сказал труп, — «ты меня слышишь?» Он говорил так, словно у него заложило нос. «Слышу», — отозвался Бэйл. «Ты долго спал». «Я не назвал бы это сном», — пришел ответ, тихий, дрожащий. «Ну, это лучше, чем альтернатива». «Я не жалуюсь. Ты ведь Марус Бэйл из Пакса?» «Я Таллен. Эрл Таллен. Ты в курсе, что спас мне жизнь?» «Это когда?» — у Бэйла раскалывалась голова. «В канализации. Не помнишь?» «Нет». «Говорят, если бы ты от него отстал, у него хватило бы времени меня прикончить». Последовала пауза, истолковать которую у Бэйла не получилось, а потом Таллен добавил: «Я думал, что ты можешь умереть». «А!» Теперь было понятно, почему их положили рядом. «Я тоже так думал, Таллен. Слушай, я о тебе ничего не знал, я тебя даже не видел. Если думаешь, что тебя спас я, ты ошибаешься. Это фишка медиков, они кладут людей вместе, как будто между ними есть что-то общее. Идея в том, что мы скорее выкарабкаемся, если между нами будет связь. Типа, я так горжусь тем, что сделал, а ты...» Он умолк, зная, что не должен этого говорить. Он и так слишком далеко зашел. Парень этого не заслуживал. Но Таллен сухо закончил за него. «А я чувствую слишком большую благодарность и вину, чтобы позволить себе загнуться после того, как тебя из-за меня чуть не убили». «Что-то типа того», — сказал Бэйл. «Но, как я уже говорил, я не знал, что ты там был. Я даже не знаю, как остался жив». «А давай я все равно скажу спасибо». «Давай», — Бэйл попытался звучать искренне. Ему не нравилось лежать здесь с этим человеком. Он не собирался с ним сближаться. Не хватало еще подцепить чувство вины за то, что тот оказался в таком вот состоянии, хуже, чем мертвый. Позже, после еще нескольких приступов сонливости, Бэйл заметил: «У тебя много друзей, Таллен». «Нет, у меня много заинтересованных во мне людей». «В смысле?» «Оказалось, что моей страховки было недостаточно, чтобы это покрыть. Мне могли позволить умереть. Но сочли перспективным. Потратили на меня кучу денег, хотя по ощущениям не скажешь». Рейзер простояла несколько минут, глядя, как он спит, прежде чем прошептать: «Бэйл?» А потом она увидела, как он причинил себе боль улыбкой. «Ты представляешь, насколько хреново выглядишь?» — сказала она. «Я думала, ты умер». «Я тоже так думал». «Тебе больно?» «Уже не очень. Сколько я тут лежу?» «Давно. Больше недели. Обычных посетителей к тебе не пускали и не поверили, что я твоя сестра или жена». «А теперь пускают?» «Нет, я сказала, что я твой адвокат». «И они поверили?» Рейзер улыбнулась. «Я могу быть очень убедительна». «Тогда убеди их меня выпустить». «Как твой адвокат, я не стала бы этого рекомендовать. По-моему, ты недостаточно хорошо выглядишь». Она взглянула на соседнюю койку. «Но он выглядит намного хуже. Что с ним стряслось?» «Вроде как я спас ему жизнь, но по его виду не скажешь, да?» Она долго смотрела на неподвижное тело. «Ты уверен, что он жив? Не похоже, что дышит. Что это на нем?» «Спроси у него». Она повысила голос и спросила: «Вам больно?» Сосед пробормотал: «Я узнаю ваш голос, не могу повернуть голову». Рейзер подошла, склонилась над ним и резко выдохнула: «Таллен!» Она сделала шаг назад и вновь посмотрела на него. «Как же ты не догадалась?» «Красный бар», — сказала она. «Мы там говорили, помнишь? Последние несколько вечеров я тебя там искала. Никто не знал, где ты. Я должна была догадаться. Разве у тебя нет друзей, Таллен? Хоть кого-нибудь? Тебе больно? Мне позвать врача?» Ее сердце бешено стучало, и она не понимала, почему. Рейзер вспомнила фразы, которыми они обменивались, и выражение его лица. Ее вопросы каким-то образом придавали ему энергии. Он не просто на них отвечал. Он обдумывал ответы и задавал собственные вопросы, и был зачарован ходом ее мысли. Таллен удивила ее, а ведь прошло уже много времени с тех пор, как Рейзер чему-нибудь удивлялась. В нем было что-то сходное с Бейлом, но в то же время и противоположное. Странная чуткость. «Я тебя помню. Устал. Буду спать». Бейл, поморщившись, протянул руку и коснулся ее предплечья. Рейзер оглянулась и сказала: «А я бы поверила, что ты спас ему жизнь. Ты это что-то, Бейл». Он, похоже, не представлял, как ей ответить, а Рейзер не знала, почему от этих слов у нее перехватило дыхание. Из-за отваги Бейла или из-за шока от того, что она увидела здесь Таллена? «Тебе рассказали, что случилось?» — спросила она, помолчав. «Кажется, нет. Я не все помню». «Он убил 10 человек. 11 ты спас». Она оглянулась на Таллена. «Странное совпадение. Но в жизни таких было полно. В ее жизни, по крайней мере». Рейзер коснулась щеки Бейла и сказала: «Впрочем, 11-м чуть не стал ты сам. Он был психом. Он мертв». Она мягко отстранилась от него и встала, глядя в проход. «Кажется, они только что обнаружили, что я не адвокат. Увидимся, когда тебя выпустят». Бейл посмотрел ей вслед, потом закрыл глаза и представил ее профиль в тот момент, когда она говорила с Таллином. То выражение на лице Рейзер, когда она его узнала, это было не просто удивление. Проснувшись в следующий раз, Бейл осторожно переместился к краю койки, опустил ноги на прохладный пол и стал просто дышать, глядя на Таллина с чуть большим интересом. На щеках у того за несколько дней наросла жидкая щетина, но Бейл интересовала металлическая клетка, окружавшая его голову. Натянутому по шее одеялу мешало коснуться кожи какая-то скрытая конструкция, шедшая вдоль всей постели, покрывая все тело Таллина. Такой метод лечения Бейл уже встречался. Защита поврежденной нежной плоти от контакта и давления. Но вот подобной клетки он никогда не видел. Глаза Таллина были широко раскрыты. «У тебя ожоги?» — спросил Бейл. «Вроде нет. А что?» «Твое одеяло. Такое делают в случае ожогов. Поднимают его, чтобы дать им зажить». «А что это такое у тебя на голове?» «Тебе полное название или прозвище?» «Без разницы». «Это стереотоксический нейрохирургический ориентирующий каркас». Бейл пожал плечами. Он не сразу осознал, что увидеть этот жест Таллен не мог. «Я ничего не понял. То есть ориентирующий понял, и каркас еще, а все остальное нет». Таллен улыбнулся. И от этого движения кожа у двух серебристых прутьев, удерживавших клетку на его щеках, пошла складками. До Бейла вдруг дошло, что каркас вовсе не крепился к его голове. Он уходил вглубь нее, в самую кость. Два прута погружались в виски, а еще 4 в затылок. Голова Таллена, как видел теперь Бейл, была подвешена в блестящем экзоскелете. Углы его и стыки раздувались от портов и гнезд. Еще Бейл заметил, что подушки Таллену не досталось, и признал про себя, что и нужды в ней не было. Зрелище было жуткое, только нижняя челюсть оставалась свободной. «Адское устройство», — сказал он. «Это хирургическая приблуда. Меня неврологически картрировали, оборудовали ей и залатали. Могу делать что угодно, кроме как двигаться. Не возражаешь, если мы сменим тему?» «Конечно. Ты хоть что-нибудь помнишь из того, что случилось?» «Да, немного. Нам можно об этом разговаривать?» «В смысле, по закону?» — спросил Бэйл. «Тот парень мертв, мы можем говорить». «Зачем он это сделал?» «Он это не только с тобой сделал. Убил 10. Бэйл вспомнил, что ему говорил Рейзер. «Может, и больше. Наверное, он был психом, но, похоже, чертовски организованным. В общем, раз он мертв, то дела нет и адвокатов тоже, так что можем общаться спокойно, если ты не возражаешь». «Кое-что я помню. Слушай, мне тебя не видно. Ты можешь сесть передо мной?» Бэйл, хромая, подтащил стул к изножью койки Таллина, чтобы оказаться в поле его зрения. Очертания каркаса под одеялом напоминали гроб. «А докуда эта штука идет?» — спросил Бэйл. «До бедер. В каждом позвонке есть по гнезду». Таллин нахмурился, и кожа его лба заметно надвинулась на височные прутья. «Точнее, в каждом позвонке по 2 гнезда, а в каждой мышце по миоэлектрическому имплантату». «У тебя повреждены нервы?» «У меня мозговая травма», — ответил Таллин. «Нервно-мышечные нарушения. Позвоночник и голова не шевелятся, ничего не чувствую». «И это тебе поможет?» «Если сработает». Бэйл кивнул. «И когда ты узнаешь?» «Когда они решат мне сообщить». Бэйл фыркнул. «Медики?» «Юристы. Ты вообще двигаться не можешь?» «Клетка слишком тяжелая, я как жук на спине». «А руки?» «Прикованы к клетке, и ноги тоже. Говорят, это для моей же безопасности. Так что по-настоящему у меня только челюсть двигается, чтобы можно было стонать». Он сделал долгий поверхностный вдох и застонал, а потом спросил. «Тебя когда-нибудь ранили, Бэйл? В смысле, серьезно ранили?» «Кроме этого раза?» «Да, резали, стреляли, били, но не так, как тебя». «Они тебя меняли, эти раны?» — спросил Таллин своим монотонным, невыразительным голосом. На мгновение Бэйл поразился тому, насколько глупым был этот вопрос, заданный человеком, которому никогда уже не стать прежним. «Внутри? Не знаю. Не знаю, каким я был до того, как меня в первый раз ранили. Не уверен даже, помню ли. Работать в ПАКСе — это как быть солдатом, со временем наращиваешь панцирь, учишься не думать. Это помогает держаться». Бэйл не знал, что еще сказать. Он не очень понимал, как говорить с Таллином. С паксерами и криминалами он общаться умел, но мир Таллина, где все люди сложны по-своему, был вне его компетенции. Не понимая, как найти к нему подход, Бэйл подумал о Рейзер. Ее мир был ближе к миру Таллина, но с ней Бэйл разговаривать мог. Вдохновение пришло внезапно. Он представил, о чем могла спросить Таллина Рейзер, если бы очутилась здесь, и задал этот вопрос сам. «А ты чувствуешь, что изменился?» «Да, чувствую, но не понимаю, как. В смысле, я вспоминаю и замечаю провалы. Воспоминания есть, они возвращаются, но не кажутся настоящими. А дело в том...» Долгая-долгая пауза. «В том, что я, к которому они возвращаются, уже не тот я, который это пережил. Я смотрю на вещи, они выглядят нереальными. То есть реальными, но реальными по-другому. Это не кажется тебе бредом?» Бэйл ничего не ответил. Он оглядывал пустой проход, уставленный ширмами и незанятыми койками. Пищала и чирикала машинерия, моргали люмы. Как будто вечеринка давно закончилась, а гирлянды еще горели. «Ну, ты сам спросил», — сказал Таллин. «Так расскажи мне, что ты помнишь. О нападении я имею в виду». Ему было легче задавать паксерские вопросы, а Таллин, кажется, не возражал. «Я помню, что видел нож. Он был размытый. Видел, как на стоп-снимке, словно он застыл в его руке. Я перевел взгляд с его лица на нож и, пока смотрел, почувствовал боль от первого удара. С задержкой, как свет и звук, понимаешь?» «Вспышка и взрыв, я знаю», — Бэйл посмотрел ему в глаза. Таллин не мог повернуть голову или выдать себя, скрестив ноги и почесав подбородок, так что Бэйлу оставались только глаза, но в них он видел тревогу. Таллин явно что-то помнил. Достаточно, чтобы запутаться, и недостаточно, чтобы разобраться. «Может, тебе не стоит об этом думать?» — сказал Бэйл. «Знать не всегда хорошо. Говорят, что воображать хуже, чем знать, но это не всегда так. Уж поверь мне». «Нет, я должен узнать столько, сколько смогу», — ответил Таллин. «Посмотри на меня. Лежу тут и не могу пошевелиться, даже прошлое уже не то, оно то ли пропало, то ли стало не совсем моим. Если я узнаю, то хотя бы смогу это контролировать». Голос его стал громче, и Бэйл впервые почувствовал в нем травму, беспомощную, соднящую, запоздалую панику. «У тебя бывают непроизвольные воспоминания?» — спросил Бэйл. Дурацкий вопрос, подумал он немедленно, однако Таллин уже открыл рот, чтобы на него ответил. «Шаги», — пробормотал Таллин. «Не помню где. Кажется, я возвращался с берега. Помню опустевшие улицы, но не помню, когда это было. Шаги, нож. Начинаю поворачиваться, потом удар в бок. От удара я вскрикиваю. Каждый раз чувствую это, как на самом деле. Если бы на мне не было этой хреновины, я бы корчился». Кожа вокруг прутьев натянулась и снова расслабилась. «А ты помнишь, Бэйл?» «Нас это мучит. И обычно у нас есть связь с Воксом, хотя в этот раз у меня ее не было». По глазам Таллина он понял, что слово «Вокс» ничего ему не говорит. «Вокс — это центральный командный и архивный пьютер Пакса. Он все записывает и дает нам рекомендации, но мы обучены помнить. Цвета, позиции, движения». «Я имею в виду тебя, Бэйл. Ты помнишь меня?» «Я уже говорил, что тебя не видел. Даже не знал, что ты там был. Меня интересовал только У». «Кто?» «Мы называем убийц У. Паксерский жаргон. Я ничего про тебя не знал. Ты ведь понимаешь, да? Ни в какой момент. Тебе разве не говорили?» Таллин долго, медленно выдохнул. «Сдох», — догадался Бэйл. Без движения все читалось куда сложнее. «Я просто спросил», — сказал Таллин. Бэйл подумал, что стоит сменить тему. «Ты спрашивал меня о памяти. Вот что я тебе скажу. Людей запоминаешь в основном по походке, а не по лицу или росту». Он вспомнил, как рассказывал об этом Рейзер и как она это записывала. «Походку узнаешь издалека. Она обычно очень заметна. Люди этого не осознают». «Я не видел, чтобы кто-то приходил и уходил. Только то, что он там был. Помню боль. По крайней мере, мне кажется, что я ее чувствовал. Я уже ни в чем не уверен, даже в последовательности событий. А может, я просто вспоминаю не в том порядке. Даже улица звучит не как улица». Он замолк. Бэйл уже привыкал к паузам. Таллин был словно водитель, останавливающийся на каждом перекрестке, чтобы убедиться, что все чисто. И вот он снова поехал. «Говорят, точных воспоминаний нет. Вспоминая, ты искажаешь. Добавляешь, фильтруешь, лжешь себе сквозь время». «Вот об этом, Таллин, Юстиксу лучше не знать», — Бэйл выдавил улыбку. «Расскажи кому-нибудь из Юстикса, и у нас процент арестов сразу рухнет». «Моя мама говорила, что ни одна женщина не стала бы рожать второго ребенка, если бы помнила родовые муки», — сказал Таллин. Очередная пауза. «Когда он ударил меня в первый раз, я перевел взгляд с его лица на нож. Ни в том, ни в другом ничего особенного не было. У него была многодневная щетина. Волосы немытые. Кажется, он был высоким, но, может быть, я падал на спину и смотрел вверх. У него за спиной, видимо, был щит, это было похоже на огромный нимб. Он казался невероятно ярким. Нож выглядел маленьким и тонким, но говорят, что он был длинный, какой-то обвалочный, судя по ранам. Они глубокие. Я видел хирургическую графику, реконструкцию». «Таллин, ты уверен, что хочешь об этом говорить? Обо всей этой головниковой фигне?» «Эта головниковая фигня мне помогает». «Знаешь, ты ведь плачешь», — сказал Бэйл. «Разве это помощь? Слушай, у меня от этого шея чешется, а вытереть ее я не могу. Поможешь?» «У тебя над койкой требование сохранять изоляцию. Хочешь, я кого-нибудь позову?» «Вытри мне щеку, Бэйл. Никто из нас не умрет, если ты это сделаешь». Бэйл неловко подошел к Таллину. Вблизи стала видна избороздившая ее правую щеку сетка широких шрамов, уже бледневших, и длинная, похожая на серп, дорожка швов, которая шла от левой брови до кончика уха, скрывалась за ним, снова появлялась на краю нижней челюсти и сбегала вниз по шее. У ключицы Таллина аккуратные стежки заканчивались и начинались скрепки. Там, где они не до конца стянули плоть Таллина, виднелись буреющие сгустки крови, а под ними тусклый блеск металла. Прежде чем Бэйл дотянулся до лица Таллина, зазвучал сигнал, и рядом возникла медсестра, вырвавшая у нее салфетку и заоравшая. «Какого черта ты творишь?» «Вытираю ему лицо». «К нему вообще нельзя приближаться, что табличку слишком маленькую повесили, и уж точно нельзя его трогать». Медсестра в профессиональной ярости повернулась к Таллину. «Теперь ты. У тебя тут прав нет. Если хоть одно входное отверстие инфицируется, отвечать будешь ты. Я знаю, что ты в курсе, так что не пырься на меня так, мистер Таллин. Я из-за тебя работу терять не собираюсь, как бы сильно ты не хотел умереть. А ты, мистер Бейл, видишь вот эту линию на полу? Эта линия значит, что нельзя за нее заходить. Эта табличка значит, что нельзя трогать пациента. Ты здесь только потому, что врачи думают, будто это вам обоим поможет, но выкинь что-то подобное еще хоть раз, и вас обоих изолируют. Слышали?» Она вытерла Таллину лицо, огибая прутья, потом взяла вторую салфетку, чтобы с такой же тщательностью протереть каркас. Бейл посмотрел ей вслед. «Вот эта вот медсестра?» «Это медсестра компании. Она присматривает за их вложением». «А почему она говорила, что ты хочешь умереть?» «Просто фигура речи».